Глава 18. Поверхность залива, имеется в виду Мексиканский залив, содрогалась в отвратительной зыби. Пару раз Латур перепугался до смерти, когда мощные катера, проносясь мимо его взятого на прокат ялика, казалось, вот-вот пустят его ко дну. Огромные волны, поднятые катерами, грозили в любую минуту накрыть утлое суденышко еще до того, как оно доберется до конечной цели своего путешествия. Яркие огоньки в 15 милях от берега освещали платформу, на которой стояла буровая вышка. Туда и направлялся Латур. Платформа, сооружение колоссальных размеров, напоминающее плавучую крепость, представляла собой стальной корпус, покоившийся на водонепроницаемом основании. Поравнявшись с лесенкой, ведущей наверх, Латур покричал несколько раз. Его не сразу услышали. Одинокий голос Латура заглушал шум буровой. Наконец приоткрылась какая-то дверь, и человек в белом поварском колпаке выглянул наружу, удивленно покосившись на Латура. «Что это вы здесь делаете?» — поинтересовался он. «Мне нужен мистер Фельдман», — смахнув с лица соленые брызги, крикнул в ответ Латур. «Мистер Фельдман — инженер?» «Да, да, он здесь?» На лице Кока отразилось сомнение. «Да, мистер Фельдман как раз тут, но он сейчас занят, причем в самом низу. Так что, если вам не к спеху, приятель, советую подождать. А еще лучше попробуйте заглянуть еще раз. Идет?» Заверив Кока, что ему как раз к спеху, Латур мертвой хваткой вцепился в перила лесенки и вскарабкался на платформу. Кок вслед за ним выбрался на палубу и с сомнением оглядел привязанный к лестнице невзрачный ялик, в котором приплыл Латур. «Здорово, должно быть, вас припекло, разрешились приплыть сюда в такой-то скорлупе». Он перевел взгляд на Латура. «Эй, а ведь я вас узнал, точно узнал. Нынче весь день напролет по радио только про вас и говорят. Как дисджокей подустанет малость, так диктор тут же давай новости. Держу пари на что угодно, приятель, что вы и есть тот самый помощник шерифа из Френч-Байо, которого едва не линчевали, верно?» «Да, это я». «Ну, будь я проклят. Последнее, что я слышал, это то, что вам удалось вовремя смыться. А еще сказали, что копы, дескать, рыщут по всему побережью, так что гляди, приятель». «Знаю, я сдамся сам. Только вот поговорю вначале с мистером Фельдманом. Это очень важно». Кок вдруг проворно юркнул на камбуз и через мгновение появился с огромных размеров кухонным ножом. «Эй, приятель, у тебя небось и пушка имеется?» «Нет». «Не возражаешь, если проверю?» «Ничуть». Свободной рукой повар быстро обыскал Латура и отступил в сторону. «И впрямь? Ладно. Так что тебе надо от мистера Фельдмана?» «У меня к нему личное дело. Я заехал в его городскую контору, но там было заперто. Вот я и решил, что он, видно, здесь». «Так оно и есть». Кок пожал плечами. «Ладно. Значит, хочешь потолковать с Фельдманом? Ну что ж, дело твое». Он указал на одну из дверей. «Но я бы на твоем месте был повежливее. Наш старик уж, почитай, часов 40 как на ногах. Проклятие, не везет нам последнее время. А теперь, по твоей милости, еще сколько времени коту под хвост. Да, бывают деньки, когда все идет через пень-колоду». «Да нет, приятель, не все», — заверил его Латур. Латур набрал полную грудь свежего морского воздуха, у него даже закружилась голова. Это было замечательно. Куда лучше, чем стоять на крыше трейлера с петлей на шее. «Только в такие минуты, — подумал Латур, — и понимаешь, как здорово жить на свете».